Техника культивации, которой пользовались ситхи, создала нечто похожее на энергию тумана лазурного цветка, но она была явно еще более глубокой. Увы, они были совершенно другим видом живых существ, чем культиваторы, поэтому культиваторы не могли использовать их методы. Атарх Пробужденный приложил все усилия, чтобы создать нечто подобное. Если бы он действительно преуспел, это принесло бы пользу всем цивилизациям культиваторов. Увы, он был способен лишь создать нечто, что позволило бы дао-лордам четвертой ступени преобразовать свою божественную силу и бессмертную энергию. Не было никакого способа преобразовать энергию класса императора. Атарх Пробужденный, я попробую. Если у меня окажется невероятный талант в этом, я смогу помочь тебе. Нин оставался здравомыслящим. Поскольку он был дао-лордом, его время было ограничено. Он никак не мог потратить его все на исследование девяти печатей хаоса. Но если он почувствует, что сможет добиться успеха за короткий период времени из-за невероятного таланта к этому, он потратит на это время. Ломать. Нин взглянул на руны, покрывающие сферу. Он с легкостью прорвался сквозь первый слой рун. Ломать. Нин был на невероятно высоком уровне проницательности и раньше тренировался в девяти печатях хаоса. Поэтому сломать и второй слой рун для него не составило труда. Он прорывался через один слой за другим, но уровень сложности начал постепенно увеличиваться. Нину становилось все труднее и все больше времени ему требовалось для каждого слоя. В мгновение ока прошло более 100 миллионов лет. Пора дать его отдохнуть. Нин внезапно остановился. У сердца вечности было в общей сложности 99 слоев, и решение всех будет означать достижение того же уровня понимания девяти печатей хаоса, которого достиг Атарх Пробужденный. Я пробился только через 19 слоев. Нин почувствовал боль в своем сердце. Разница между ними была просто слишком большой. Все будет только труднее, когда он продолжит. На данный момент его предел был 19 слоев. Если бы он провел очень много времени над сердцем вечности, он в лучшем случае смог с трудом преодолеть 20 или 21 уровень. 99 – слишком сложно. Атарх Пробужденный, ты создал свой каменный помост и приобрел жемчужину каменного огня, но все же потратил бесчисленные годы, чтобы достичь своего последнего уровня понимания девяти печатей хаоса. Как я могу сравниться? Нин покачал головой. Даже если бы я потратил на это еще 100 тысяч циклов хаоса, мои шансы на успешное прохождение всех 99 уровней были бы очень малы. Мне нужно завершить слияние дао. Даже если бы мне удалось как-то создать эту технику, она не принесет мне никакой пользы в слиянии дао. Нин тайно вздохнул. Мне жаль, Атарх Пробужденный. У него не было выбора, кроме как отложить эту миссию по разгадыванию сердца вечности на время. Он мог время от времени тратить дни на сердца вечности, чтобы сбалансировать время, потраченное на другие вещи, но, если он сосредоточит все свои усилия на этом, это не даст ему завершить и без того сложное слияние дао. Конечным результатом, скорее всего, будет то, что предсказывал старший брат: смещение волн, определенная гибель. 99 уровней, 19 уровней. Нин мог только посмеяться над разницей между ними. Затем он взмахнул рукой, убрав сердце вечности. Том 38, глава 24. Тренировки Цзи Нин не колебался. Он был полностью сосредоточен на своем собственном пути, пути слияния дао. Что касается слияния дао, все внешние источники помощи были для него вторичны. В конце концов, его собственные идеи были важнее всего. Нин не мог сделать дальнейших шагов со своим дао омега меча. Несмотря на то, что он иногда получал какие-то идеи, они были разбросаны, а не систематизированы. Вот почему он решил подражать Атарху Балиню. Когда Атарх Балинь был гегемоном, он старался изо всех сил обучаться множеству других дао. Благодаря тому, что он поднял 9 различных дао до уровня гегемонии, он получил так много разрозненных знаний о дао когтя, что в итоге они позволило ему внезапно прорваться через узкое место и достичь атархии, став одним из первостепенных лидеров цивилизации культиваторов. Сейчас у меня есть сходство с Атархом Балинем. Я не могу продвинуться дальше в своем дао омега меча, также мне довольно трудно получить даже разрозненные идеи. Тем не менее, все дао связаны между собой. Чем больше я буду тренироваться в других дао, тем больше у меня будет шансов на успех слияния моего дао омега меча. Нин успокоился и начал тренироваться в других дао. Металл, дерево, вода, огонь, земля, формации, пространство, гром, иллюзии. Он уже был вполне подкован в каждом из них. Следующей целью Нина было дао ветра. да, были собраны в определенные группы. Например, 5 элементов рассматривались как одна группа, в то время как ветер, земля, огонь, вода были другой группой. Нину показалось, что тренироваться в ветре довольно просто, особенно после приобретения жемчужины каменного огня. Ему понадобился всего один цикл хаоса, чтобы обучиться дао ветра до уровня архонта. Время, однако, было даже сложнее, чем пространство. Время текло как вода. Исконный двойник Нина в черной одежде постоянно тренировался, в то время как настоящее его тело отправилось бродить по вселенной вместе с лазурным демоном, оттепелью и огненным богом. В конце концов, он не так уж много где был, даже в пределах королевской вселенной огненный дракон. Было много опасных мест, которые ему еще предстояло посетить. Чем больше мест он посетит и чем больше вещей он увидит, тем сильнее он будет стимулирован и тем больше он получит шансов на прозрение. У Нина был королевский корабль, он был на уровне власти гегемона, также огненный бог стоял на его защите. Ему нужно было потратить около 18 циклов хаоса, чтобы полностью пройти через все опасные зоны королевской вселенной огненный дракон. Тем не менее, ему еще предстояло пройти звездное море ужасов, в котором было слишком много опасностей. В конце концов, оно было полем битвы войн рассвета. Даже огненного бога было легко поймать в некоторые из ужасных ловушек, расположенных там. Закончив свои странствия по опасным зонам королевской вселенной огненный дракон, Нин принялся бродить по обычным хаос-мирам и вечным мирам, живя среди простых смертных и бесчисленных чужеземцев. Нин рассматривал их издалека из близкого расстояния. Обычный хаос-мир. 30 тысяч лет назад ужасное бедствие обрушилось на этот мир, в результате чего его жители понесли бесчисленные жертвы. Этот мир потерял практически всех своих экспертов и многие кланы. Теперь смертным было в тысячи раз труднее совершенствоваться, чтобы стать бессмертными. Старик, как ты думаешь, что ты можешь сделать? Ты просто на уровне хаутянь, я тоже. Мне всего 20 лет, но я недоумеваю. Посмотри, сколько тебе лет, как ты можешь добиться успеха? Молодой человек, одетый в парчу, смеялся и дразнил пожилого мужчину в чайной. На этот раз ограничение по возрасту составляет всего 50 лет, и нужно достичь уровня синтянь. Ты не подходишь ни под один из критериев, дразнили его некоторые из давних клиентов владельца чайханы. Я слышал, что бесчисленные культиваторы, не состоящие в секте, собираются в городе Чистое Перо, расположенном у подножия горы, где находится секта Чистое Перо. К настоящему времени их уже сотни тысяч. До великой церемонии осталось всего несколько месяцев, скорее всего, к тому времени прибудет около миллиона культиваторов, чтобы сражаться за места. Миллионы экспертов синтянь будут сражаться за тысячу мест почетных учеников. Я могу пересчитать экспертов синтянь в нашем маленьком городе по пальцам. Поистине непостижимо, что секта Чистое Перо привлекает около миллиона культиваторов, чтобы открыто выбрать новых учеников. Все они с нетерпением обсуждали эту тему. Несколько фигур сидели в углу чайханы. Одним из них был юноша в белой одежде, другим, пухлый мужчина, был также тощий старик и мускулистая личность с честными глазами. Последний явно был телохранителем. Тощий старик был похож на распорядителя, пухлый, на слугу. Что касается молодого человека в белом, он, судя по всему, был главой клана. Однако, судя по тому, как они были одеты, они должны были быть довольно простыми людьми. Маловероятно, что они были из влиятельного клана или семьи. Этими четырьмя были Нин и три его последователя. Нин продолжал есть, внимательно слушая. «Не уходи, старший брат». Молодой человек и женщина сидели за соседним столом. Девушка была энергичной, она была одета в зеленую мантию, и она умоляла мужчину. «Старший брат, ты недавно прорвался на уровень синтянь, и ты только на его начальной стадии. Разве ты не слышал? Там собралось около миллиона экспертов синтянь, и все они хотят попасть в секту Чистое Перо. У экспертов высшего уровня может быть шанс, в то время как у экспертов более низкой ступени шансов меньше, по крайней мере, им можно попробовать. Но ты, только начинающий культиватор синтянь, идти туда будет самоубийством. Даже если я рискну своей жизнью, мне нужно туда пойти». Юноша стиснул зубы. «Если я пойду, по крайней мере, у меня будет шанс однажды оправдать имена наших родителей и клана. Если я не пойду, я, вероятно, никогда не стану достаточно сильным, чтобы отомстить, и наш клан всегда будет нести на себе позор этой лжи. Отец, мать, все старейшие клана, никто из них не сможет успокоиться. Старший брат, просила девушка в зеленой одежде, давай просто найдем тихое маленькое место и будем жить мирной жизнью. Что в этом плохого? Ты хочешь, чтобы я проглотил эту обиду и жил мирной жизнью? Я не смогу этого вынести. Юноша покачал головой. Брось, сестренка, мы уже довольно близки к городу Чистое Перо. Мы уже провели 3 года в пути, теперь наконец-то добрались до нашей цели. Ты же знаешь, мое мнение останется прежним. Девушка в зеленом кусала губы. Ты один остался, старший брат. Глаза юноши покраснели. Они говорили тихим шепотом. Люди рядом не могли услышать того, о чем они говорят. Живи хорошей жизнью. Если я смогу попасть в секту Чистое Перо, я найду тебя однажды. Юноша поднялся на ноги, затем подошел к столу Нина и сказал. Брат Нин, мы путешествовали вместе 1,5 года. Сегодня мы должны расстаться. Сегодняшние напитки за мой счет. Если судьба этого захочет, мы встретимся снова. Если судьба этого пожелает, мы встретимся снова. Нин улыбнулся, подняв свою чашку. Брат Цуй, я надеюсь, тебе удастся присоединиться к секте Чистое Перо. У меня точно получится. Глаза юноши сияли большой решимостью. Что ж, позволь мне предложить последний тост перед нашим расставанием. Нин взял 2 чашки вина и предложил 1 юноше. Юноша был слегка поражен, но он все же принял ее. На здоровье. Молодой человек немедленно поднял голову и выпил вино. Слабый поток света в вине потек в его тело, незаметно и естественно проникая в его море сознания. Пора идти. Юноша поставил чашку вина, затем повернулся и ушел. Нин слегка улыбнулся, когда брат Цуй ушел. Он провел почти 20 циклов хаоса, бродя по различным обычным хаосмирам, он редко раскрывал свою силу. Он решил действовать как обычный смертный. Нин встретился с этим молодым человеком, когда плыл ним на 1 корабле. Эти 2 вели оживленную беседу, выпивая однажды вечером на корабле. Подружившись, они путешествовали вместе до сегодняшнего дня. Младшая сестра, Нин подошел к столу девушки. Ее были красными и мокрыми от слез. Старший брат, Нин, ответила девушка в зеленом. Твой старший брат обязательно присоединится к секте Чистое Перо, и он может стать одним из самых непревзойденных культиваторов за всю историю. Он обязательно вернется и найдет тебя, сказал Нин. Тебе я тоже хочу предложить тост. Хорошо. Девушка в зеленом тоже разделила вино с Нином, и снова эта невидимая нить света скользнула в тело через вино. Вскоре девушка в зеленом одеянии попрощалась с Нином. Она вышла из чайного дома. Она тоже собиралась в город Чистое Перо, чтобы посмотреть, что случится. Она волновалась за своего старшего брата. Черный север, лазурный демон наблюдал, как девушка в зеленом уходит, затем подошел к Нину. Озадаченный, он спросил, «Ты провел почти 20 циклов хаоса, блуждая по различным обычным мирам. Ты редко демонстрируешь свою силу, и даже когда ты решаешь помочь кому-то, ты просто даешь им небольшое руководство. Почему ты изо всех сил постарался помочь этим 2? Ты не только начал невидимый процесс с полного преобразования их тел, ты даже завещал каждому из них наследие». Нин рассмеялся. В прошлом он всего лишь немного использовал кармическую магию, используя ее, чтобы изменить некоторые смертные судьбы. Однако на этот раз он действительно оказал огромную помощь. Только что оказанной им помощи было достаточно, чтобы эти 2 с легкостью достигли абсолютной вершины этого хаосмира, у них даже будет шанс достичь мирового уровня. «Ха-ха, это потому, что сегодня последний день моих 20 циклов странствий», сказал Нин, улыбаясь. «Почему я не могу повеселиться в последний день?» В последний день лазурный демон, оттепель и огненный бог с удивлением уставились на Нина. Они провели почти 20 циклов хаоса, блуждая по смертным мирам. «Почему сегодня внезапно наступил последний день? Я более или менее закончил свое обучение». Том 38, глава 25. «Да, кармы, пойдем». Цзинин поднялся на ноги, покидая чайный домик вместе с лазурным демоном, оттепелью и огненным богом. Их фигуры постепенно рассеялись в воздухе. Никто из простых смертных в чьих они ничего не заметил. Они продолжали жить своей обычной жизнью. Свист. Нин и остальные 3 появились из ниоткуда в пустоте за пределами этого хаосмира. «Так что, все закончилось? Тебе не нужно больше тренироваться?» — спросил лазурный демон. «Все», — кивнул Нин. «Я уже преуспел в обучении Даокармы. Все завершено. На моем нынешнем уровне владения Даокармы я могу подсознательно почувствовать, что даже если бы я тренировался в других Дао, Это было бы бесполезно для моей попытки слияния до Омега. Нин тренировался почти 38 циклов хаоса после приобретения жемчужины каменного огня. Принимая во внимание, что его исконный двойник постоянно пребывал во временном ускорении в 100 раз, он фактически провел более 3000 циклов хаоса в тренировках. Дао ветра было освоено невероятно быстро, в то время как на Дао времени ему потребовалось более 300 циклов хаоса. Остальные 3000 с лишним циклов хаоса были потрачены на Дао кармы. Дао кармы было легендарным по своей сложности. Вообще говоря, вечные императоры в лучшем случае учились следовать линиям кармы, чтобы убить всех клонов и аватаров врага. Их мастерство в карме было ограничено только этим. Из всех гегемонов и императоров, с которыми встречался Нин, император смещения волн достиг высочайшего уровня понимания кармы. Император смещения волн упорядочил все линии кармы, окружающие его. Такая аккуратность гарантировала, что он больше не будет связан ими, вместо этого он может ими пользоваться и контролировать их. Однако император смещения волн фактически достиг уровня мастерства архонтов Дао кармы. У Нина был каменный помост от арха и жемчужина каменного огня, а также невероятные способности к восприятию. Но ему все же потребовалось почти 3000 циклов хаоса, чтобы достичь уровня архонта. Это было свидетельством того, насколько сложным было это Дао. Если человек владеет Дао кармы, он превзойдет даже гегемона в понимании того, как все живые существа связаны друг с другом. Металл, дерево, вода, огонь, земля. 5 элементов. Они поддерживаются штормом ветра и грома, в то время как пространство-время охватывает их все. Формации и иллюзии объединяют их в одно целое, а карма служит их сердцем. Нин кивнул. Чисто 9 представляло вершину чисел, а 10 – совершенство. Освоив Дао кармы, Нин понял эту концепцию. Теперь, когда он достиг вершины этих 10 путей, он уже достиг уровня абсолютного совершенства. Он мог больше тренироваться в других Дао, таких как Дао сабли, Дао снега или Дао льда, но это было бы бесполезно. Они никак не могли помочь Нину в понимании Дао омега меча. Карма. Нин стоял в пространстве за пределами хаосмира, осматриваясь. Он только что освоил Дао кармы, и он настраивался на множество новых открытий во Вселенной, которые оно ему принесет. Нин получил много новых идей об Омега Дао. Хотя они не были систематизированы, они пригодятся ему, когда придет время слияния Дао. Нин повернулся, чтобы осмотреть окрестности. Пространство-время больше не могло преградить ему видимость. Он увидел бесчисленные далекие хаос-миры, планеты и даже вечные миры. Он мог видеть более сотни территорий вокруг себя. Он видел, как трава растет из земли далекого мира. Он увидел, как смертный прожил 100 лет, а затем вернулся в объятия земли. Он увидел смертного, ступившего на путь совершенствования, полностью сосредоточенного на том, чтобы стать бессмертным. Он видел монстров, сражающихся в ужасе, которые боялись, что их найдут и убьют культиваторы. Он видел, как ужасные монстры, заявившие о своей гегемонии над регионом, пожирают и убивают бесчисленное количество людей. Он видел, как инопланетяне размножаются, чтобы стать легионом и завоевать Землю. Нин испытал лично на себе или был свидетелем всего этого с близкого расстояния за последние 20 циклов хаоса. Он видел, как много могущественных демонов и бессмертных беспрепятственно бродит по землям. Он видел могучих культиваторов мирового уровня, которые поднялись, чтобы доминировать над своими соответствующими хаос-мирами и стать их бесспорными повелителями. Он также видел, как они сражались против других культиваторов мирового уровня за превосходство, некоторые гибли в этих битвах. Он видел, как культиваторы мирового уровня сосредоточивались на своем совершенствовании. Он наблюдал, как самсары Дао-лорды переживали все виды испытаний. Некоторые бесстрашно отправились на поиски приключений, и в конце концов пытались совершить слияние Дао. Несмотря на то, что все они погибли, другие продолжали стремительно идти к слиянию Дао, как мотыльки к пламени. Время от времени немногие добивались успеха и обретали вечность, но, наверное, 99999 из каждых 100 000 терпели крах слияния Дао. У каждого, от простых смертных до Дао-лордов Самсара, свой путь, тихо пробормотал Нин. Такова природа цивилизации культиваторов. Это замечательно. Такой итог подвел Нин. Ему нравилось, как работали цивилизации культиваторов. Слава богу, они выиграли войну рассвета. В противном случае все живые существа были бы порабощены ситхами. Все живые существа цивилизации культиваторов должны испытывать благодарность к атархам. Когда Нин подумал об этом, он сразу же, подсознательно почувствовал, что все живые существа были связаны с атархами посредством кармы. Все они были в долгу перед атархами. Тем не менее, атархи были настолько сильны, что карма больше не имела над ними власти. Я надеюсь, что цивилизации культиваторов смогут выжить и будут процветать вечно. Надеюсь, нас не уничтожат ситхи или другие ужасающие враги. Нин улыбнулся. Хотя мне не о чем беспокоиться. Я сейчас даже до огненного бога не дотягиваю. Нин выбросил это из головы и начал упорядочивать линии кармы вокруг себя. Он не прожил слишком долго, поэтому, хотя линии кармы вокруг него казались сложными, он смог перестроить их и выпрямить в короткий срок. Два узла? Нин нахмурился, поняв, что в его карме было два узла. Если он не разберется с этими узлами, он обязательно провалит свое слияние Дао. Первым узлом была клятва жизненной силы, которую он когда-то давал. До попытки его слияния Дао он должен был принять 10 почетных учеников от имени императора Зеркального Снега. Он был обязать дать эту клятву, и Нин помнил об этом. Второй узел был тем, что действительно удивило Нина. Это было его обещание убить императора Милоба. Когда Нин впервые покинул три царства и был просто старейшим богом, он посетил поместье императора Все Боги. Дух формации наделил его техникой Новый Гром, которая была одним из 9 видов новых искусств. Как выразился дух формации, он посеял семена хорошей кармы вместе с Нином. Нин сказал: «Я не заставлю тебя это делать, я просто надеюсь, что ты сможешь помочь», а также сказал: «Я просто сажаю семена, которые прорастут в будущем. Я не ожидаю, что все они расцветут». Дух формации никогда бы не осмелился предположить, что одно из его многочисленных семян расцветет таким образом. Он только надеялся, что, если Нин действительно станет могущественным в будущем, он убьет императора Милоба. Нин чувствовал, что это было невыполнимой и невероятно далекой задачей, но он все же был вознагражден техникой «Новый гром». «Теперь я достиг уровня власти гегемона. Убить императора Милоба будет чрезвычайно просто», – размышлял Нин. «Действительно, теперь, когда я вспомнил об этом, я обязан и духу формации, и Дао Лорду Все Боги. Во время моего слияния Дао, даже малейшее из кармических долгов может вызвать негативное влияние. Слияние Дао Омега не может принять даже малейшее из таких ударов. Это определенно заставило бы меня потерпеть неудачу». «Правильно, я обязательно должен выполнить эти две задачи до слияния Дао». Нин кивнул. «Мне потребуется время, чтобы выследить императора Милоба, и мне также потребуется время, чтобы принять 10 почетных учеников», – размышлял Нин. «Сначала я пойду к повелителю ветра, а потом позабочусь об этих двух вещах. Извини за беспокойство, гегемон Яркий берег». Нин пришел, чтобы попросить гегемона Яркого берега помочь ему выследить императора Милоба. В конце концов, гегемон Яркий берег был гегемоном номер один в королевской вселенной Огненный дракон, и он был опытным в Дао пространства времени. У него также были и мощные связи. Ему будет легко найти Милоба. «Незначительное дело», – небрежно ответил гегемон Яркий берег. «Пожалуйста, держи это в секрете. Не позволяй Милоба узнать об этом, а затем беги прочь на корабле», – сказал Нин. «Не волнуйся, я займусь этим вопросом лично и позабочусь о том, чтобы не было промахов. Если ты не против, я даже могу помочь тебе убить его», – сказал гегемон Яркий берег. «Будет лучше, если я сделаю это лично», – сказал Нин. «Очень хорошо, иди пока сначала посети повелителя ветра. К тому времени, как ты вернешься, я улажу все вопросы». Гегемон Яркий берег был вполне уверен. Он знал, что император Милоба определенно находится в королевской вселенной Огненный дракон. Где именно, он не знал. Трудно было найти, где именно прячется император, но, если гегемон Яркий берег лично займется вопросом, он определенно сможет найти Милоба в течение 100 000 лет. Попросив гегемона Яркого берега о помощи, Нин, Огненный бог, Лазурный демон и Оттепель полетели на корабле из королевской вселенной Огненный дракон в направлении вселенной Скрытых демонов. Эти две королевские вселенные находились относительно далеко друг от друга. Кораблю нужно было совершить чрезвычайно далекие пространственные телепортации. Между каждой телепортацией нужно было потратить некоторое время, чтобы накопить энергию. 60 000 лет спустя. Свист. Внезапно из пространственного разрыва за пределами королевской вселенной Скрытых демонов появился королевский корабль. «Вот мы и здесь». Нин уставился на мир за пределами корабля, его глаза загорелись. Это было его первое посещение другой королевской вселенной. Оттепель, Лазурный демон и Огненный бог, напротив, были совершенно спокойны. Все они посетили множество мест. Нин был единственным неопытным из присутствующих. ММ это место довольно близко к Черному Солнцу. Одна телепортация доставит нас туда. Нин еще до прибытия приобрел звездную карту Королевской Вселенной Скрытых Демонов. Через одну пространственно-временную телепортацию Нин обнаружил, что смотрит на красивую далекую звезду. Если быть точнее, это была огромная военная машина, которая была пронизана каналами и тоннелями, которые составляли сложный рунический рисунок. Черное солнце было ужасающей военной машиной, способной изменить судьбу целых секторов Королевской Вселенной. Просто взглянув на нее, Нин почувствовал, как древняя аура силы хлынула на него, подавив его невидимой угрозой. «Приятель, Даос Черный Север», — прозвучал голос издалека. На черном солнце появился пухлый юноша, смотрящий в сторону Нина. Хотя они были на расстоянии в более 100 миллиардов километров друг от друга, они могли четко видеть друг друга. «Гегемонуе», Нин убрал свой корабль, том 38, глава 26. Нефритовый свиток еще давно, перед посещением Повелителя Ветра, Цзинин через альянс 16 королевских вселенных сообщил, что приедет. Королевский лорд-повелитель ветра тоже был готов встретиться с Нином. Черное солнце. Группу Нина из 4 человек вывели во внутренний двор. Гегемонуи улыбнулся. Учитель ждал довольно долго. Когда он услышал, что ты придешь, он очень волновался. Я тоже очень хотел этой встречи. Я восхищен твоей выдающейся репутацией, Черный Север. И я также слышал об огненном боге, демоне хаоса. Сегодня я наконец-то познакомился с вами обоими. Он не смог скрыть заинтересованного взгляда на огненного бога. Огненный бог был довольно пухлым, но был намного больше, чем Уе. Когда он увидел Уе, он пробормотал: он выглядит аппетитно. Лицо гегемона Уе побледнело. Он поспешно открыл дверь и крикнул: хозяин. Во дворе оказалось засохшее дерево. Под ним лежал молитвенный коврик, на котором сидел взъерошенный старик. Брови старика выглядели неопрятно, но его взгляд был чрезвычайно спокоен. Его лицо засветилось улыбкой, он указал на молитвенные коврики рядом с ним. «Черный Север, мой юный друг, присаживайся». «Благодарю, повелитель ветра». Нин подошел и сел на молитвенный коврик. Лазурный демон и оттепель сделали то же самое. Огненный бог лениво подошел к валуну и лег на него, покачивая хвостом. «Демон хаоса действительно силен», похвалил повелитель ветра. Затем он посмотрел на Нина. «Черный Север, мой юный друг, я уверен, что ты пришел не просто навестить меня и похвастаться своим демоном хаоса. Я действительно хочу, чтобы ты помог мне кое в чем, королевский лорд», сказал Нин. «Давай, расскажи, в чем дело». Повелитель ветра был готов помочь Нину. Чем больше он будет помогать Нину, тем больше у него будет шансов приобрести огненного бога после того, как Нин потерпит неудачу в слиянии Дао. Я слышал легенды о двух чудесных предметах, которые чрезвычайно полезны для слияния Дао. Один из них известен, как цветок огненного облака, а другой, как фрукт фимиам, сказал Нин. Ты знаешь о них, повелитель ветра? Повелитель ветра удивленно взглянул на Нина и вздохнул. Впечатляет, действительно впечатляет. Да, лорд Черный Север, как ты узнал о таких невероятно редких предметах? Даже я узнал о них только благодаря одной счастливой встрече. Нин был в восторге. Он сразу спросил: повелитель ветра, знаешь ли ты, где их можно найти? Цветы огненного облака и духовные фимиамы следует считать легендарными сокровищами для дао-лордов, пытающихся совершить слияние дао, сказал повелитель ветра. Когда я служил Атарху Титану, мы однажды обсуждали сокровища слияния Дао. Мы говорили о сокровищах, быстро дающих невероятные, удивительные эффекты. Атарх Титан считает цветок огненного облака как лучшим, а фрукт фимиам – вторым. Оба этих предмета значительно превосходят нефритовые печати моря пустоши. Во время слияния Дао человек, съевший духовный фрукт, входит в действительно глубокое состояние, когда его тело делится на 9 различных воплощений. Все 9 могут испытать симуляцию слияния Дао, в то время когда истинное тело подвергается настоящему слиянию Дао. Если одно из 9 воплощений преуспевает, истинное тело может преуспеть в слиянии Дао, сказал повелитель ветра. Что касается цветка огненного облака, то это еще более ценное сокровище. Оно может позволить создать 81 воплощение, которые будут одновременно симулировать слияние Дао. Но, конечно, то, что я говорю, справедливо только для обычных Дао-лордов. Чем талантливее Дао-лорд, тем больше энергии потребляет каждое воплощение от духовного фрукта или цветка огненного облака. Те, кто слил несколько высших дао, смогут создать единственное воплощение только после употребления духовного фрукта, в то время как цветок огненного облака может поддерживать не более 9 воплощений. Эти два сокровища имеют схожую функцию, что означает, что ты можешь выбрать только одно из них. Вы не сможешь их смешать или сочетать друг с другом. Эти изумительные эффекты они проявляют только тогда, когда ты используешь их во время фактического слияния дао. Королевский лорд-повелитель ветра посмотрел на Нина и улыбнулся. «Что, черный север, тебе нужен цветок огненного облака?» Нин был поражен. Так каким был эффект от этих предметов? Нефритовая печать моря пустоши допускала только одну имитацию слияния дао, но ее не обязательно было использовать во время настоящего слияния дао. Проблема заключалась в том, что по сравнению с такими сокровищами она была не такой уж мощной. Для верховных дао-лордов, которые объединили несколько высших дао, она позволила бы сымитировать лишь небольшую часть слияния дао. По сравнению с ней, фрукт фимиам был явно гораздо более мощным, а цветок огненного облака был чудовищно эффективен. Проблема была в том, что их можно было использовать только во время настоящего слияния дао. Значит, у того, кто слил несколько верховных дао, может быть 9 воплощений, если он использует цветок огненного облака, размышлял Нин, тогда мое омега дао. Интересно, у меня будет хотя бы одно воплощение, что касается фрукта. Нин уже мысленно отбросил его в сторону. «Ты ведь тренируешься в омега дао?» – спросил повелитель ветра. «Да», – честно ответил Нин. «Слияния дао для дао омега невероятно сложны. Я полагаю, что только высшие сокровища слияния дао, цветок огненного облака, может принести тебе пользу». Повелитель ветра покачал головой, и его использование, вероятно, будет сильно ограничено. «Я слышал об омега дао лордах, которые использовали его, но все же потерпели неудачу. Никто и никогда не преуспевал в омега дао». Повелитель ветра вздохнул. «В каждой королевской вселенной было несколько гегемонов, что означало, что в огромной сверхвселенной их было много, но он никогда не видел ни одного, преуспевшего в слиянии омега дао. Если это поможет, то я его возьму». Нин рассмеялся. «Все, что может увеличить мои шансы даже на йоту, стоит того. Возможно, это будет та самая зацепка, которая подтолкнет меня к успеху в слиянии дао». «Хорошо, что ты так на это смотришь. Тебе нужно именно такое отношение к делу во время слияния дао. Если ты запаникуешь, ты проиграешь полбитвы еще до ее начала», — сказал повелитель ветра. «Повелитель ветра, ты знаешь, где можно найти цветы огненного облака?» — спросил Нин. «Знаю. Их можно найти в нескольких местах», — сказал повелитель ветра. «Цветы огненного облака невероятно ценны для дао-лордов, но для нас они — ничто иное, как просто необычные сокровища, которые используются для создания таблеток». Нин был в восторге. Его глаза загорелись, когда он спросил: «Если цветы огненного облака используются для изготовления таблеток, возможно, они окажут еще большую помощь во время слияния дао?» «Нет-нет, если ты будешь использовать их для изготовления таблеток, ты фактически потеряешь особый эффект, который они оказывают во время слияния дао», — поспешно сказал повелитель ветра. «Цветы огненного облака естественным образом наделены этими уникальными свойствами, но как только ты используешь их для создания таблетки, свойства теряются. Кроме того, их можно использовать только в течение 1000 лет после первого цветения. Через 1000 лет их аура полностью исчезнет, и их лекарственная ценность также упадет более чем на 90%. Нин кивнул. «Тогда где их можно собрать?» Повелитель ветра нахмурился. «Ты все же хочешь достать один? Место, где они находятся, невероятно опасно. Я знаю, где их можно найти, но даже я не посмел бы пойти туда без веской причины. Вообще говоря, даже несколько моих друзей объединили бы свои усилия, чтобы отправиться туда. Место так опасно?» Нин был удивлен. «Хаос-вселенная наполнена бесчисленными чудесами и множеством невероятно опасных мест. Тем не менее, хаос-вселенная настолько быстра, что трудно найти эти места, если точно не знаешь, где они находятся», — сказал повелитель ветра. «Обычные королевские вселенные или сверхвселенные никогда не смогут родить ничего похожего на цветок огненного облака. Только некоторые из действительно чудесных мест хаос-вселенной, места, вобравшие в себя бесчисленное множество различных типов вселенских сущностей, могут породить такие замечательные сокровища. «Однако все эти места надежно защищены первичными сущностями Хаос-Вселенной», — сказал Повелитель Ветра. «Ситхи пытались вторгнуться и захватить многие из этих мест и силой забрать их содержимое, но в результате они понесли чрезвычайно тяжелые потери». «Так что же это за опасности?» — спросил Нин. «Идущий первым», — сказал королевский лорд Повелитель Ветра. «Позволь мне тебе объяснить. Обычно Хаос-Вселенная рождает два чрезвычайно совершенных типа существ. Первые известны как божества Хаоса, вторые известны как древние». Нин медленно кивнул. Гегемон Яркий Берег был божеством Хаоса, а лорд секты был из древних. Они родились на мировом уровне и имели невероятно совершенные божественные тела. У божеств Хаоса сравнительно более низкий уровень понятливости, в то время как древние принимают человеческий облик и обладают гораздо более высокими навыками понимания, сказал королевский лорд Повелитель Ветра. Нин улыбнулся. Единственным членом Империи Яркого Берега, который преуспел в слиянии Дао, был сам гегемон Яркий Берег. Для божеств Хаоса было невероятно трудно добиться успеха в слиянии Дао. Лазурный демон и небосвод были божествами Хаоса, но они были единственными гегемонами, когда-либо возникшими в этой расе. Среди своих ровней им не было. Они были не способны или не желали провести всю свою жизнь, заботясь о более слабых божествах Хаоса, как это делал гегемон Яркий Берег. Поэтому они бродили по Хаос-Вселенной в одиночку. Это было то, к чему они привыкли с юности. Напротив, древние были гораздо более разумными и, следовательно, имели гораздо больше вечных императоров в сравнении с божествами Хаоса. Божества и древние они присутствуют практически в каждой королевской вселенной. Они довольно распространены, сказал королевский лорд Повелитель Ветра. Однако два типа живых существ рождаются из первичных сущностей Хаос-Вселенной, и они еще более элитарны. Один тип довольно неразумный, они известны, как демоны Хаоса. Другой довольно умен, он имеет человеческую форму. Они известны как странники Хаоса, или, если коротко, странники. Демоны Хаоса и странники, гораздо более возвышенных кровей, чем божества Хаоса или древние, сказал королевский лорд Повелитель Ветра. Однако это тоже две большие крайности. Демоны Хаоса также неразумны, как и смертные дети, но рождаются с практически неразрушимыми телами. Напротив, странники очень умные и обладают невероятными навыками понимания. Это невероятно одинокие и гордые фигуры, которые не живут в обычных местах. Они наслаждаются пребыванием в заветных местах, где собираются бесчисленные потоки сущностей Хаос-Вселенной, и они относятся к этим местам как к своим территориям, сказал королевский лорд Повелитель Ветра. В отличие от демонов Хаоса, их нельзя приручить. Они просто слишком умны. Невозможно заставить их подчиниться. Если вы хочешь отправиться в одно из тех священных мест, где можно собрать цветы огненного облака, это означает, что ты собираешься украсть сокровища с территории странника. Ты их разозлишь. Повелитель Ветра покачал головой. Нин обдумал этот вопрос. Он не был удивлен. Хотя он впервые услышал о странниках, он уже слышал о странных существах, которые были наравне с самими атархами. С чего бы ему удивляться, узнав, что некоторые существа сравнимы в мощи с демонами Хаоса. Странники очень умны, а это значит, что у них есть слабость. Их тела не настолько крепки, как у демонов Хаоса, и они рождаются с гораздо более низким уровнем силы. Тем не менее, они могут медленно самосовершенствоваться и расти. Таким образом, существуют разные уровни власти и среди странников. Более слабые, возможно, просто на уровне гегемонов, в то время как самые могущественные, предположительно, на уровне возвышенных ситхов, способных убить нас в одно мгновение, сказал Повелитель Ветра. Нин немного расслабился. Если даже самые могущественные были просто наравне с возвышенными ситхов, это означало, что они все же были намного слабее, чем атархи. Следует помнить, что три возвышенных ситха работали вместе, чтобы поймать бога огненного бога. Ни один не смог прийти к цели. Кроме того, ему не должно было так повести, чтобы встретить буквально самого могущественного странника. Когда ситхи яростно вторглись в эти священные места, чтобы разграбить сокровища, они разозлили первичные сущности Хаос-Вселенной своей жадностью. Первичные сущности позволили странникам позаимствовать врожденную силу этих священных мест, в результате чего они стали гораздо более могущественными. Вот почему ситхи сильно пострадали за свои действия, сказал Повелитель Ветра. Однако ты должен быть осторожен, если пойдешь туда. Повелитель Ветра внезапно взмахнул рукой, в результате чего появился нефритовый свиток. Затем он наполнил его своей божественной мыслью, поместив в него много информации. «Это одно из ближайших мест. Если ты полетишь на своем корабле, ты должен достичь его всего за несколько сотен тысяч лет. Насколько я помню, в этом месте есть цветы огненного облака. Теперь в этом свитке содержится вся информация, которую я знаю об этом месте», — сказал повелитель ветра, отправив нефритовый свиток Нину. «Помните, что предоставленная мной информация охватывает только подавляющее большинство ситуаций, а не все ситуации. Я не слишком углубился в это место. Ты действительно должны быть осторожен. Благодарю, повелитель ветра». Нин принял свиток. Получив необходимую ему информацию, в тот же день Нин попрощался с повелителем ветра и отправился в обратный путь. Сначала он должен был разобраться с императором Милоба, а затем взять 10 почетных учеников для императора Зеркального Снега. Только тогда он сможет отправиться в путешествие со спокойным сердцем. В конце концов, всякое было возможно во время странствий. Он может быть вынужден инициировать слияние Дао по какой-то причине, что было бы катастрофой, если бы эти кармические узлы не были распутаны. Том 38, глава 27. Император Милоба спустя 60 тысяч лет Зинин вернулся из королевской вселенной скрытых демонов на свою родину, в королевскую вселенную Огненный Дракон. В этот момент его первым делом была встреча с гегемоном Ярким Берегом. Свист. Гегемон Яркий Берег сразу заметил, когда Нины зашли в королевство Яркого Берега. Он появился на вершине высокой горы, устроив приветственный банкет. «Черный Север!» — громко крикнул гегемон Яркий Берег. Нин и остальные обернулись, затем подлетели ближе и приземлились. Они сели, и огненный бог, естественно, начал с восторгом есть и пить. «Мне стыдно говорить это». После двух выпитых чашек вина гегемон Яркий Берег покачал головой, поглаживая бороду. «Я думал, что определенно смогу найти императора Милоба в течение 100 тысяч лет, но этот вечный император действительно скользкий тип. Я тайно выслеживал его, но не смог найти его настоящее тело. Недавно я попросил темную лилию мне помочь. Только когда мы вдвоем принялись работали вместе, мы смогли найти его примерно 10 тысяч лет назад». Нин вздохнул с облегчением, услышав слова «удалось его найти». «Я должен поблагодарить и гегемона темную лилию», — сказал Нин. «Ерунда, мы трое обычно скучаем», — со смехом сказал гегемон Яркий Берег. «Честно говоря, император Милоба действительно очень тщательно скрывал свои следы. Он боится, что союз Дао обнаружит, что он съел несколько их Дао-лордов четвертой ступени, поэтому он был крайне осторожен. Даже другие вечные не знают, где он находится. Если вы действительно хочешь спрятаться, тебе нужно убедиться, что даже твои союзники не знают, где ты находишься. Это самый безопасный способ», — Нин спросил. «Ах, да. Так где сейчас император Милоба?» «Вечный мир Орхидеи на территории Орхидей», — сказал гегемон Яркий Берег. «Территория Орхидей?» — Нин медленно кивнул. «Территория Орхидей была обычной территорией, расположенной в союзе Дао. В вечном мире Орхидей была могущественная секта, известная как Священная Орхидея. Самым могущественным ее членом был Дао-лорд четвертой ступени, у которого было довольно много учеников. Ты не Дао-лорд Орхидея. Кто ты?» Очень красивая женщина сердито уставилась на просто одетого мужчину, стоящего перед ней. «Ха-ха, моя аура, аура Дао-лорда Орхидеи, моя внешность, его внешность. Как я могу не быть им?» Голос мужчины казался довольно странным и зловещим. «Дао-лорд Орхидея не так силен, как ты. Он ни за что не смог бы уничтожить мой аватар всего одним ударом, а потом поймать меня с такой легкостью. Кто ты?» Человек засмеялся. Его смех стал еще более злым и пронзительным. Он эхом отозвался в огромном дворце, но во всем дворце кроме них никого не было. «Кто я?» Внешность человека постепенно начала меняться, как и его аура. Вскоре он превратился в злого человека с длинными рыжими волосами. Его глаза жадно смотрели на женщину перед ним, он будто прикасался к ней своим взглядом. «Ты?» Озадаченное выражение появилось на лице женщины. «Император? О, кажется, ты меня не узнаешь». Длинноволосый мужчина улыбнулся. «Я, вечный, могущественный император Милоба. Я, твой спаситель. Я, тот, кто спасет тебя от твоего провального пути в качестве Дао-лорда Самсара. Чего ты хочешь?» Женщина довольно сильно нервничала. Ее сила была полностью заблокирована, она не могла сопротивляться. «Ты безумно красива. Ух, такая красота», — сказал рыжеволосый мужчина с блаженным выражением лица. Хочу сказать, что император смещения волн действительно был благословением для королевской вселенной Огненный Дракон. Он дал нам храм Алой Волны и даже такие техники, как Виталис. Поэтому теперь я могу легко имитировать ауры других, что позволяет мне проникать в союз Даа и ловко ловить таких прекрасных Даа-лордов, как ты. Ты, Вечный, ты, женщина, начала паниковать. Даа-лорд Юй, сделай все возможное, чтобы дать мне отпор и борись со мной. Так будет веселее. Император Милоба подходил к ней все ближе, облизывая губы. Вечные были особенной расой. Они поедали культиваторов, как пищу, что позволяло развиваться их вечной крови. Однако после завершения слияния Даа и становления вечным императором, поедание Даа-лордов становилось ничтожно малой помощью, независимо от того, сколько их съедали. Увы, некоторые вечные просто любили есть культиваторов. Не ради того, чтобы стать сильнее, а ради удовольствия. Это просто была их природная жажда. Император Милоба был в восторге от поедания необычайно красивых женщин, Даа-лордов. Их аура заставляла его чувствовать себя очень комфортно, поэтому он рассматривал их как восхитительно вкусные блюда. Давным-давно император Милоба поглотил Даа-компаньона Даа-лорда Все Боги. Даа-лорд Все Боги сошел с ума, и убийство императора Милоба стало его самым сильным желанием. Мы относимся к вам, культиваторам, как к диким животным. Вы, однако, самые вкусные. Император Милоба наслаждался испуганным выражением лица женщины. Не волнуйся, много женщин Даа-лордов присоединятся к тебе в моем живот. Союз Даа обязательно тебя обнаружит. Ты точно умрешь. Женщина была полна ненависти. Невозможно. Император Милоба покачал головой. До приобретения техники Виталис я уже действовал осторожно из-за страха перед союзом Даа, а теперь, когда он у меня есть техника и я могу замаскироваться, они никак не смогут найти меня. Я действую только тогда, когда все факторы полностью под моим контролем, я никогда не делаю ошибок. Даже если они попытаются повернуть вспять пространство-время, чтобы понять, что произошло, они не найдут меня. Император Милоба был очень уверен и осторожен. Он был уверен, что, хотя гегемон, который жаждал найти его по нескольким каналам, сможет найти его, это было практически невозможно для всех остальных. Только самые высшие силы Вселенной смогут найти его, и только если они используют все свои ресурсы. Ты. Даа-лорд Юй почувствовала укол ненависти в своем сердце. Была же причина, по которой император Милоба смог так долго оставаться в живых. Сколько времени еще пройдет, прежде, чем он погибнет? Это выражение отчаяния на твоем лице просто восхитительно. Император Милоба продолжал медленно идти к ней, протянув руку, чтобы нежно погладить ее лицо. Да, лорд Юй хотел уклониться, но ее сила была полностью заблокирована. Как она могла уклониться от него? На лице императора Милоба появилось возбуждение, он открыл рот. Прямо в этот момент ему в лицо неожиданно ударили ногой. Этот удар был молниеносным, он не дал ему времени увернуться. Когда императора Милоба ударили, он улетел назад, врезавшись в дальний помост в конце дворца. Послышался приглушенный стук. Он отскочил от помоста, затем врезался в огромный столб, прежде чем, наконец, упал на землю. Отовсюду текло кровь, его лицо было все разбито. Кто? Император Милоба в шоке и ужасе смотрел перед собой. Кто это? Еще пару минут назад Даа-лорд Юй была охвачена отчаянием. Теперь ее глаза загорелись, когда она увидела, что перед ней появился юноша в белом с черными ножнами на спине. Рядом с ним были четыре фигуры. Первый был белобородый старик в белой одежде с шестью кривыми рогами на голове. Второй фигурой был тощий старик. Третий – мускулистое существо с белой шерстью. Четвертым был толстяк, который ел мясо. Да, лорд Юй не узнала ни одного из остальных четырех, но она сразу же узнала юношу в белом, который пнул императора Милоба. Да, лорд Черный Север, воскликнула она в восторге. Это был самый легендарный Даа-лорд, когда-либо существовавший на бесконечных территориях. Нин повернулся, чтобы взглянуть на нее. Он также узнал ее. Давным-давно, когда он впервые отправился в странствие, он получил информацию обо всех известных Даа-лордах королевской вселенной Огненный Дракон. Он немедленно улыбнулся и сказал: «Даа-лорд Юй, все закончилось. В этом мире больше не будет императора Милоба». Даа-лорд Юй сразу поняла, что он имел в виду. Она сказала с благодарным волнением: «Спасибо, Даа-лорд Черный Север». Когда она взглянула на него, она сразу почувствовала, что его аура действительно особенная. На самом деле, она не могла не почувствовать волнения. Она была Даа-лордом четвертой ступени, но в ее жизни никогда не было спутника Дао. Это была ее первая встреча с Нином, и она вдруг почувствовала, как бьется ее сердце. Нет. Сильно истекающий кровью император Милоба поспешно поднялся на ноги, лихорадочно улыбаясь и кланяясь. Да, лорд Черный Север, гегемон Яркий Берег, гегемон Лазурный Демон, огненное крыло, я никогда не обижал никого из вас. Да, лорд Черный Север, пожалуйста, пощади меня. Я никогда не осмелюсь снова войти на территорию Союза Дао. Больше никогда. Только сейчас, когда Нин сказал, что в этом мире больше не будет императора Милоба, Милоба почувствовал настоящий испуг. По правде говоря, один только вид Дао Лорда Черного Севера привел его в ужас. Дао Лорд Черный Север был теперь возвышенной личностью, у которого в качестве хранителя был гегемон, а в качестве слуги – демон хаоса. Даже другие гегемоны боялись его. Кто посмел бы противостоять ему? Теперь в союзе 16 королевских вселенных было две трансцендентные фигуры. Одной из них был Повелитель Ветра, другой – этот чудовищно талантливый Дао Лорд Черный Север. Гегемон Яркий Берег, гегемон Лазурный Демон, Дао Лорд Юй была ошеломлена. Она не знала тайную личность Огненного Крыла, но была потрясена, узнав, что перед ней на самом деле стояли еще и два гегемона. Черный Север, гегемон Яркий Берег усмехнулся и добавил: «Не теряй времени на Милоба, просто убей его, не убивай меня». Император Милоба был на грани расплакаться. Он был обычным императором и смелости особой не имел. Он застонал: «Я никогда не доставлял неприятности никому из вас. Если чего-то хочешь, просто скажи мне. Да, лорд Черный Север, я обещаю подчиняться тебе». Нин сказал: «Милоба, есть причина, по которой не сразу убил тебя тем ударом. Сначала я должен кое-что тебе сказать». Лицо Милоба побледнело. Нин говорил правду. Учитывая его силу гегемона, он легко мог уничтожить императора Милоба одним ударом. Том 38, глава 28. Эпоха Дао Лорда Черного Севера. Я. Император Милоба начал плакать. Просить было бесполезно. Что он должен был сделать? Цзи Нин продолжил: «Причина, по которой я собираюсь убить тебя. Дао Лорд Все Боги. Дао Лорд Все Боги». И без того бледное лицо императора Милоба стало вдруг пепельным. Конечно, он вспомнил этого безумца. Да, лорд Все Боги был готов заплатить любую цену, чтобы уничтожить Милоба, и он почти добился успеха. Императору Милоба еле удалось унести от него ноги. Он умер. Он давно умер. Ты никак не мог встретить его. Император Милоба паниковал. Это правда. Я не встречал его. Однако, когда я был старейшим богом, я получил от него дары. Дух его формации даровал мне секретное искусство, сказал Нин, а затем выразил надежду на то, что, если я когда-нибудь стану достаточно сильным, я помогу Дао Лорду Все Боги отомстить тебе, убив тебя. Хотя это было не что иное, как последняя воля умирающего человека, который уже был все себя от отчаяния, поскольку я воспользовался его добротой, естественно, я помогу ему исполнить его желание. Это все я тебе рассказал для того, чтобы ты понял, что ты умрешь сейчас по воле Дао Лорда Все Боги, сказал Нин. Я. Император Милоба теперь все понял, его разум был в состоянии хаоса. Дао Лорд Все Боги когда-то был необычайно талантливой фигурой. Он и его Дао-компаньон были идеальной, божественно любящей друг друга парой. То, что император Милоба съел его Дао-компаньона, сводило его с ума. Дао Лорд Все Боги был полон обиды и ненависти до самого последнего дня, и даже когда он умер, его глаза оставались открытыми и исполненными яростью. Не император Милоба, ни все боги никогда не предполагали, что поместье Все Боги, которое он случайно создал перед смертью, поможет старейшему богу, Цзи Нину, погасить свой долг. Сегодня император Милоба умрет. Ша-ша-ша-ша-ха. Нин взмахнул рукой, в результате чего в воздухе появилась полоса света меча. Свет меча был эфемерным и нечетким, его было трудно увидеть невооруженным глазом. Он мгновенно пронзил тело императора Милоба и распространился вдоль линии кармы вечного. Все, что содержало в себе его душу или истинную душу, было полностью разорвано. Взгляд императора Милоба потускнел. Его душа была разрушена, и он мгновенно погиб. Теперь, когда Нин достиг таких невероятных высот в Дао кармы, он научился некоторым новым и действительно ужасающим способам убивать людей. Прекрасное искусство меча, похвалил гегемон Яркий Берег. Жаль. Нин взглянул на тело императора Милоба, затем тихо пробормотал: «Да, лорд Все Боги был настоящим гением, но большую часть своей жизни он провел в безумстве из-за этого вечного. Даже смерть не стала для него спасением. Если бы Да, лорд Все Боги знал, что ты для него сделал, он бы почувствовал облегчение, сказал гегемон Яркий Берег, но он умер, и его Даа исчезла, у него нет возможности узнать это. Нин вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Даа Лорд Юй продолжала смотреть на Нина, ее глаза сияли. Нин мягко взмахнул пальцем, заставив поток бессмертной энергии влететь в ее тело. Он легко расстегнул печати, которые были внутри нее. Учитывая нынешний уровень Нина в Даа-формации, разблокировка таких печатей была для него невероятно простой. «Пойдемте», — сказал Нин. Гегемон Яркий Берег и гегемон Лазурный Демон посмотрели на Даа Лорда Юй, а затем последовали за Нином, шагнув в пустоту и исчезнув. Даа Лорд Юй смотрела, как Нин исчезает. «Даа Лорд Черный Север, Даа Лорд Черный Север», — пробормотала она несколько раз. Он появился, когда она была охвачена полным отчаянием. Затем, невероятной силой он убил императора Милоба так же легко, как раздавил бы муравья. Все это опьянило ее. Даже гегемон Яркий Берег и гегемон Лазурный Демон, два могущественных гегемона, явно признали лидерство Нина. Его сила, его голос, свет его меча – все это волновало ее сердце. Тем не менее, она также понимала, что это не более, чем увлечение. Это похоже на сон. Да, Лорд Юй улыбнулась. Ей хватило даже мечты. Она внезапно повернулась и увидела различные сокровища, которые оставил император Милоба. У долгоживущего императора, такого как Милоба, было много сокровищ, но да, лорд Черный Север и остальные ушли, не прикоснувшись к ним. Очевидно, они оставили сокровища ей. Для меня, да, лорд Юй поднялась на ноги. Да, лорд Черный Север оставил их для меня, ее сердце охватило радость. По правде говоря, Нин уже прошел тюрьмы королевства нефритового пламени и у него было невероятное количество сокровищ. Император Милоба даже не был на уровне архонтов. Как Нин мог почувствовать какой-либо интерес к его сокровищам? Нин даже не хотел их разбирать, так же думали и Лазурный Демон и Яркий Берег. В пределах Вечного Королевства, аватар лежал в Древнем Дворце. Это был аватар Императора Милоба. Несколько минут назад он молил о помощи. Теперь его аура исчезла. Император Анчинь, Император Затерянный Остров и Император Дуг смотрели на тело его аватара. «Это сделал Черный Север», — тихо сказал Император Затерянный Остров. «Что мы можем сделать?» — беспомощно спросил Император Дуг. «Только смотреть». Император Анчинь горько рассмеялся. «Мы должны чувствовать благодарность за то, что да, лорд Черный Север решил не создавать проблем для нас, вечных. Мы ни за что не посмели бы искать его. Все, что мы можем сделать, это спрятаться здесь, в Вечном Королевстве». Все трое смирились с неизбежным. Император Милоба умолял их о помощи, но кого они должны были просить о помощи? Да, лорд Черный Север убил Милоба. Кто из всего Альянса 16 Королевских Вселенных осмелится встать на его пути? Королевский лорд Повелитель Ветра, возможно, но если бы он знал об этом, он, вероятно, пришел бы помочь Черному Северу. Все гегемоны и императоры были достаточно умны. К настоящему времени все они догадались, что Повелитель Ветра и Одинокий Король – две действительно ужасающие фигуры. Оба ждали того дня, когда Даа Лорд Черный Север потерпит неудачу в своем слиянии Даа. Никто из них не хотел делать врага из Черного Севера сейчас. Если они будут слишком сильно давить на него, это не принесет им никакой пользы, но к катастрофе сможет привести. В конце концов, никто не мог остановить буйство демона хаоса. Я давно всем сказал, что, учитывая, что мы в плохих отношениях с Даа Лордом Черным Севером, мы, вечные, должны оставаться сдержанными в эту эпоху, эпоху Черного Севера. Не ищите неприятностей, пробормотал император Анчинь. На самом деле Милоба осмелился тайно проникнуть в союз Даа. Никто не виноват в его смерти, кроме него самого. Отправьте еще раз всем старейшинам, что им нужно быть хорошими мальчиками. Да, лорд Черный Север не настолько благоразумен, как другие крупные фигуры. Никто не сможет остановить его, если он нападет. Согласны. Все они понимали, что пока да, лорд Черный Север жив, эта эпоха будет его эпохой. Он был самой ослепительной фигурой во всем союзе 16 королевских вселенных, и даже Повелитель Ветра был на его стороне. Черный Север, если зрение меня не обманывает, та женщина, да, лорд, кажется, немного сражена тобой. Покинув Вечный Мир Орхидей, гегемон Яркий Берег принялся дразнить Нина. Нин засмеялся. Не более, чем увлечение. Это не имеет большого значения. К настоящему времени единственным во всем Альянсе 16 Королевских Вселенных, кто был наравне с Нином в Даа Кармы, был только Император Смещения Волн. Нин, естественно, заметил интерес Даа Лорда Юй к себе, благодаря своему мастерству в карме. Но это был не более чем интерес. Это не было настоящим чувством. Гегемон Яркий Берег, теперь я планирую прочесать всю королевскую вселенную Огненный Дракон, чтобы принять учеников от имени моего учителя, сказал Нин. Принять учеников от имени учителя, Гегемон Яркий Берег был озадачен. Да, от имени моего учителя, императора Зеркального Снега, сказал Нин. Мне нужно принять 10 человек, хотя я технически я принимаю их от его имени, учитывая, что он путешествует во внешнем мире, мне, естественно, придется учить их самому. Он должен был стать их старшим учеником-братом, но не их учителем. Возможно, я беру учеников от его имени, но я все же не могу относиться к этому несерьезно, сказал Нин. Я планирую разделить королевскую вселенную Огненный Дракон на 9 регионов и выберу по 10 культиваторов мирового уровня из каждого региона. Затем я выберу 10 учеников из тех 90 культиваторов мирового уровня. Если я встречу несколько человек, которые мне действительно будут интересны, я могу даже принять их, как своих личных учеников. Только после этого он отправится в странствие. К тому времени он будет полностью готов к слиянию Дао, поэтому ему придется выбрать еще нескольких наследников на случай провала. Три царства были просто слишком маленькими. Хотя он наставлял свое Дао Омега Меча в трех царствах, ему еще не удалось найти кого-то, кого он считал действительно достойным для передачи своей техники. Принятие ученика – важное событие. Гегемон Яркий Берег был немного взволнован. Ха-ха, Дао Лорд, обладающий силой гегемона, это действительно беспрецедентно. Твое Дао должно быть намного сильнее наших. Возможно, я тоже отправлю нескольких гениев из королевства Яркий Берег. Это приветствуется. Нин кивнул. Все в королевской вселенной Огненный Дракон приглашены все, кроме Вечных. Нин не чувствовал никакой вражды к царству тьмы. По правде говоря, оно состояло из культиваторов, которые сбежали из разрушенной королевской вселенной. Не было настоящих причин видеть в них врагов. Поскольку Нин стал более могущественным, его взгляд на вселенную тоже изменился. Единственными, кого он продолжал вызывать вражду, были Вечные. Вечные относились к культиваторам, как к пище. Нин испытывал к ним огромное отвращение. Однако, поскольку он знал, что Атарх Балинь был тем, кто создал Вечных, Нин решил просто игнорировать их. Он никак не мог принять одного из них в свои ученики. Нин рассказал гегемону Ветряному Дождю, гегемону Темной Лилии и Союзу Дао о своих планах принять учеников от имени своего учителя. Он сообщил им, что примет 10 учеников и, возможно, даже выберет из них несколько личных учеников. Однако все кандидаты должны были владеть мечом и быть на мировом уровне. Эта новость повергла всю королевскую вселенную в состояние хаоса. Следует понимать, что Нин никогда не стал бы случайно передавать свое Дао Омега Меча другим. На сегодняшний день единственным, кому он его показал, был Даос Синий Камень. Все знали, насколько невероятно могущественен был Нин, и каждая организация надеялась, что один из их гениев Дао Меча получит шанс унаследовать высшую технику Дао Лорда Черного Севера. Итак, слухи о том, что королевская вселенная Огненный Дракон поделилась на 9 регионов, быстро начали распространяться. Даже многие независимые культиваторы услышали об этом. Все они поспешили в сторону ближайшего к ним региона. Бесчисленное количество культиваторов мирового уровня хотели стать учениками самого несравненного из когда-либо существовавших Дао Лордов, Дао Лорда Черного Севера. Том 38, глава 29. Хижина меча в отдельной комнате дворца «Огромное небо». Цзинин в белом сидел один. Взмахнув рукой, он заставил 10 камней полететь к себе, а затем повиснуть в воздухе перед ним. Треск, треск, треск. Нин мягко взмахнул пальцем, в результате чего вокруг 10 парящих камней появилось пламя и расползлось по ним. Камни медленно начали таять, на их поверхности постепенно начали появляться рунические узоры. Все это происходило по желанию Нина. Рунические узоры объединились в сложную руническую формацию, затем 10 камней превратились в 10 черных петель. Нин выбрал несколько других драгоценных материалов и ввел их в петли. Нин достиг невероятных высот как в Дао Огня, так и в Дао Формаций. В результате, создание таких простых вечных сокровищ было невероятно легким для него делом. Что касается материалов, которые он использовал, они были достаточно ценными, чтобы свести с ума от жадности многих вечных императоров, но у Нина таких были горы. Успех. Нин улыбнулся. Все 10 браслетов сверкали золотыми, серебряными и фиолетовыми линиями, которые излучали странные волны силы.